Издательство «Дом историй». Все истории под одной крышей. Кент Харуф. Харал. Читает Алексей Богдасаров. Посвящается Кэти. В память о Луисе и Элеонор Харуф. Харал. Вокальное исполнение песни в унисон, принятое в христианстве с древности, а также любая простая мелодия или песня без музыкального сопровождения. Гатри. Один человек, Том Гатри, из Холта, стоял в своей кухне у окна, курил и смотрел во двор, над которым всходило солнце. Когда солнце достигло макушки ветряного насоса, он какое-то время наблюдал, как красные лучи отражались от стальных лопастей и стабилизатора над деревянной платформой. Потом он докурил и поднялся наверх, прошел мимо закрытой двери в затемненную гостевую комнату, где лежала в постели она, спала или нет, и прошел по коридору к мансарде над кухней, где спали два мальчика. Мансарда с полом из сосновых досок давно использовалась под спальню. Незанавешенные окна по трем сторонам создавали ощущение открытого пространства. Мальчики еще спали. Вместе в одной кровати у северного окна, тесно прижавшись друг к дружке, хотя стояла еще ранняя теплая осень. Они спали в одной постели вот уже месяц. Старший мальчик выпростал руку над головой брата, будто пытался защитить его от чего-то и спасти их обоих. Им было 9 и 10 лет, одинаковые темно-каштановые волосы и гладкие лица, щеки еще чистые и свежие, как у девочек. Снаружи вдруг поднялся ветер, налетел с запада, и стабилизатор повернулся, лопасти насоса закрутились в розовом вихре, но затем ветер стих, и лопасти замедлились, а потом остановились. «Ребята, пора вставать», — сказал Гатри. Он смотрел на их лица, стоя в банном халате в изножье кровати. Высокий мужчина в очках, средеющий черной шевелюрой. Старший мальчик убрал руку, пока оба поуютнее закутывались в одеяло. Кто-то из них мягко вздохнул. «Айк!» «Что?» «Вставай уже!» «Встаем!» «Ты тоже, Бобби!» Он выглянул в окно. Солнце поднялось выше, свет струился по лестнице ветряного насоса, окрашивая ступени в розовато-золотой. Когда он вновь повернулся к кровати, то увидел по лицам мальчиков, что те проснулись. Он опять вышел в коридор, прошел мимо закрытой двери в ванную, побрился, сполоснул лицо, вернулся в спальню в передней части дома. Высокие окна в ней смотрели на Рейлорд-стрит. Вынул рубашку и брюки из шкафа, разложил их на постели, снял халат и оделся. Снова выйдя в коридор, он услышал, как они разговаривают в своей комнате голосами тонкими и звонкими, уже обсуждают что-то. Сначала один, потом другой. По очереди. Обычная ранняя болтовня маленьких мальчиков в отсутствии взрослых. Он спустился вниз. 10 минут спустя, когда они вошли на кухню, он стоял у газовой плиты, помешивал яичницу на черной чугунной сковородке. Он обернулся к ним. Они уселись за деревянный стол у окна. «Не слышали утренний поезд?» «Слышали», — ответил Айк. «Тогда надо было встать». «Ну, — сказал Бобби, — мы устали, потому что не ложились допоздна. Мы легли, но не уснули. Я слышал, как вы там болтали и дурачились». Они смотрели на отца одинаковыми синими глазами. Хотя между ними была разница в год, они вполне могли сойти за близнецов. Они надели синие джинсы и фланелевые рубашки, их темные волосы были взъерошены и одинаково падали на гладкие лбы. Мальчики ждали завтрак и, похоже, еще не совсем проснулись. Гатри поставил на стол 2 толстые фаянсовые тарелки с яичницей, от которой шел пар, и намасленными тостами, и мальчики смазали тосты джемом и тут же принялись есть. Жевали, как заводные, склонившись над тарелками. Он принес к столу 2 стакана с молоком. Стоял и смотрел, как они едят. «Сегодня мне нужно в школу пораньше», — сказал он. «Я уже ухожу». «Ты не позавтракаешь с нами?» — спросил Айк. Тут же перестал жевать и поднял глаза. «Сегодня не могу». Гатри пересек кухню, поставил сковородку в раковину и сполоснул водой. Зачем тебе в школу так рано?» «Нужно поговорить с Ллойдом Краудером насчет ученика». «Какого?» «С курса по истории Америки». «Что он натворил?» — спросил Бобби. «Списал у кого-то?» «Пока нет. Не сомневаюсь, что так и будет, судя по тому, куда все идет». Айк поковырялся в яичнице и отложил что-то на край тарелки. Снова взглянул на отца. «Но папа», — сказал он, — «что?» «Разве мама и сегодня не спустится?» «Не знаю», — ответил Гатри. «Откуда мне знать, что она будет делать? Но вы не волнуйтесь. Постарайтесь не огорчаться. Все будет хорошо, вы тут ни при чем». Он посмотрел на них внимательно. Оба перестали есть и глазели в окно на конюшню и загон, в котором стояли две лошади. «Вам уже пора», — сказал он, — «а то после газет опоздаете в школу». Он еще раз поднялся наверх. В спальне достал из комода свитер, надел, вышел в коридор, остановился у закрытой двери. Стоял, прислушиваясь, но с той стороны не доносилось ни звука. Когда он вошел в комнату, в ней царил полумрак, и казалось, здесь нельзя находиться и говорить, будто в пустой церкви после отпевания женщины, которая умерла до срока. Такое впечатление создавалось из-за неподвижного воздуха и неестественной тишины. Оба окна были плотно зашторены. Он стоял и смотрел на нее, на Эллу. Она лежала в постели с закрытыми глазами. Гатри едва мог различить ее лицо в сумерках, бледное как мел. Светлые волосы, спутанные и немытые, падали на щеки, закрывали тонкую шею. По ее виду он не мог разобрать, спала она или нет, но был уверен, что нет. Он был убежден, что она только и ждет, чтобы он сказал, зачем пришел, а потом убрался прочь. «Хочешь что-нибудь?» — спросил он. Она не удосужилась открыть глаза. Он ждал, оглядывал комнату. Она не поменяла воду в вазе с хризантемами на комоде и от воды разила затхлостью. Он удивлялся, как она этого не чует. О чем она только думает? «Тогда увидимся вечером», — сказал он. Подождал. Все еще никакого движения. «Ладно», — сказал он, вышел в коридор, закрыл дверь и спустился по лестнице. Как только он ушел, она повернулась в постели и взглянула на дверь напряженными, широко распахнутыми глазами с расширенными зрачками. Мгновение спустя она опять повернулась в постели и принялась разглядывать два тонких лучика света, пробивавшихся из щели между занавесками. Мельчайшие пылинки плавали в едва освещенном воздухе, как крошечные морские существа. Но вскоре она снова закрыла глаза, закинула руку на лицо и лежала, не двигаясь, будто уснула. Внизу, проходя по дому, Гатри слышал, как мальчики оживленно болтают на кухне звонкими, высокими голосами. На минутку он остановился послушать. Что-то про школу. Какой-то мальчик говорит так, а этот так. Еще один третий мальчик говорит, что все совсем иначе, ведь он-то знает, и все это на игровой площадке за школой. Он вышел на крыльцо, подошел по дорожке к пикапу. Выцветший красный додж с глубокой вмятиной на левом заднем крыле. Небо было ясным, день светлым, только начинался, а воздух был свеж и прохладен, и Гатри ненадолго ощутил прилив надежды и оптимизма. Вынул из кармана сигарету, зажег ее, постоял немного, разглядывая серебристый тополь. Затем сел в пикап, завел его, выехал на Рейл-Роуд-стрит и проехал вперед 5 или 6 кварталов к Мэйн. Пикап взметал позади шлейф дорожной пыли, и та сияла на солнце, как частицы золота.